Глава 4. Три шага к успеху. Что такое успех? Это когда человек достигает желаемого в любой сфере своей жизни. Но длительный период спокойствия, радости и счастья в этом мире можно назвать лишь временным успехом. Нельзя сказать, что человек достиг полного успеха, если у него нет спокойствия духа. Если у него язва желудка или высокое кровяное давление, то в чем его успех? Скорее, это неудача. Состояние вечной гармонии, здоровья, мира и целостности – вот бесконечная жизнь, о которой говорится в Библии. Реальные концепции жизни, такие как мир, гармония, цельность, защищенность и счастье, не относятся к материальным вещам. Они приходят из глубин, из внутреннего мира человека. Размышления об этих свойствах создают сокровища небес в нашем подсознании. Там, где их не может испортить пыль и ржавчина, там, куда не могут проникнуть воры и украсть их. Есть три шага к успеху. Первый состоит в том, чтобы выяснить, что именно вы любите делать, а затем начать это делать. Все очень просто. Основа успеха заключается в том, чтобы любить свою работу. Если вы не любите свою работу, вас обязательно постигнет неудача. Если вы психиатр, то для вас недостаточно получить диплом, заключить его в рамку и повесить на стену. Вы должны идти в ногу со временем, посещать конференции и продолжать изучать работу человеческого разума. Преуспевающий психиатр навещает клиентов и читает новейшие научные статьи по своей теме. Другими словами, вы должны собирать информацию о самых современных методах, направленных на облегчение человеческих страданий. Чтобы стать преуспевающим врачом, вы должны искренне интересоваться здоровьем своих пациентов. Если вас это не интересует, то рано или поздно вас постигнет неудача. Кто-нибудь может спросить, но как сделать этот первый шаг, если я не знаю, чем именно должен заниматься в этом мире? В таком случае молитесь о руководстве, и оно последует. Это действительно очень просто. Бесконечный интеллект моего подсознания открывает мне подлинное место в жизни. Я занимаюсь тем, что мне нравится. Я божественно счастлив и божественно процветаю. Повторяйте эту молитву спокойно и с любовью, посылая ее в свой глубинный разум. Если вы будете упорно следовать этим истинам, то ответ придет в виде предчувствия, догадки или стремления двинуться в каком-то определенном направлении. Это ощущение можно сравнить с тем, что испытывает студент колледжа, изучающий философию. Вдруг, совершенно неожиданно, он перестает интересоваться философией и переключается на медицину или что-нибудь еще. Почему? Потому что он попросил бесконечный интеллект направить его на подлинное место в жизни. И ответ был дан ему как внутреннее тихое озарение, как знание души. Второй шаг к успеху состоит в том, чтобы специализироваться в конкретной сфере деятельности и постараться узнать о ней больше, чем знает кто-либо другой. Например, если молодая женщина выбирает в качестве своей профессии химию, то она должна сосредоточить все внимание на одной из отраслей этой области, ведь есть фармацевтическая химия, аналитическая химия, биохимия и так далее. Ей следует посвятить все свое время и внимание избранной специальности. Вы должны проявить энтузиазм и постараться узнать все, что можно относительно своей сферы деятельности. А если есть хоть малейшая возможность узнать больше, чем знает кто-то другой, работающий в этой конкретной отрасли, не упустите ее. Вы должны быть искренне заинтересованы в результатах своей работы и испытывать горячее желание принести пользу всему человечеству. Такая позиция разума составляет огромный контраст с позицией разума того человека, который хочет достичь только личного благополучия или просто как-то устроиться в жизни. Умение устроиться в жизни не является подлинным успехом. Это удел посредственности. Ваше побуждение должно быть более высоким, более благородным и более альтруистическим. Вы должны служить также и другим людям и направить на это все усилия своего разума. Третий шаг – самый важный из всех. Вы должны быть уверены в том, что дело, которым вы хотите заниматься, будет способствовать не только вашему личному успеху. Ваше желание не должно быть эгоистичным. Ваша идея должна стать благословением для людей или послужить во благо человечеству. И тогда она начнет бить в вас ключом, переливаясь через край. Это может быть книга, которую вы пишете, и которая поднимет дух многих людей. Это может быть прекрасное музыкальное произведение. Это может быть какая-нибудь идея, подобная той, которая осенила Эдисона и дала свет всему миру. Но если это принесет пользу только вам одному, вы, возможно, испытаете в своей жизни разочарование, что может выразиться в какой-нибудь неудаче или болезни. Некоторые люди, вероятно, скажут: «О да, но мисс Джеймс смогла сколотить себе состояние благодаря ловкости и обману». Или «Джон Джонс сделал состояние, продавая поддельные акции на нефть». Дэйв Томас, человек, основавший сеть ресторанов «Венди», использовал эти три шага к успеху. Он был сиротой, которого усыновила бедная семья. Его приемная мать умерла, когда Дэйв был еще совсем маленьким, а отец, разнорабочий, никогда не задерживался подолгу на одном месте. Дэйву пришлось работать с ранних лет. Чаще всего он выполнял какую-нибудь подручную работу на кухнях ресторанов. Со временем он очень заинтересовался ресторанной индустрией, и в его душе всегда жила надежда, что когда-нибудь он откроет собственный ресторан. Невзирая на трудности, связанные с бедностью и нестабильной семейной жизнью, Дэйв никогда не отказывался от этого желания. Он запрограммировал свое подсознание на достижение цели, несмотря ни на какие препятствия. Поскольку ему пришлось работать в ресторанах почти на всех должностях, он изучил малейшие детали этого бизнеса. Он стал шеф-поваром, компетентным специалистом в области маркетинга и знатоком по части установления прочных взаимоотношений с потребителем. Через некоторое время Дэйва назначили менеджером компании Kentucky Fried Chicken. Он так хорошо зарекомендовал себя на этой должности, что высокопоставленные чиновники помогли ему открыть собственный ресторан, а затем расширить его. Дэйв стал хозяином одной из самых доходных сетей ресторанов быстрого питания. Несмотря на свой успех, Дэйв никогда не забывал о том, как он начинал свой трудовой путь. Из-за необходимости работать, чтобы как-то существовать, он бросил среднюю школу. Но после того, как добился успеха, он взял на себя обязательство поддерживать трудных подростков и побуждать их продолжать учебу. Дэйв старался служить им примером и принял решение получить аттестат об окончании средней школы спустя 45 лет после того, как бросил учебу. На церемонии вручения аттестатов Дэйв обратился с речью ко всем присутствующим. «То, что я когда-то бросил среднюю школу, всегда мучило меня, но я считал, что мне уже слишком поздно начинать учиться. А сейчас я знаю, что никогда не бывает слишком поздно, и, может быть, мой пример вдохновит других сделать то же самое». Побуждение получить диплом об окончании средней школы Дэйв почувствовал во время турне по стране, где он представлял свою автобиографическую книгу «Путь Дэйва». Во многих городах он встречался с журналистами, освещавшими проблемы средних школ, отвечал на их вопросы, побуждал учащихся продолжать обучение. «Журналисты опускали колкости», — сказал Дэйв. «Они все время спрашивали меня, почему я говорю, что образование так важно, хотя сам не закончил школу. Почему я не практикую то, что проповедую?» На эти вопросы я не мог дать достойного ответа, поэтому решил получить диплом об окончании средней школы. И сейчас цель Дэйва – убеждать тех подростков, которые бросили школу, независимо от того, когда они сделали это, недавно или несколько лет назад, в том, что никогда не поздно получить образование. Я говорю людям, что нужно запрограммировать свой разум на то, чтобы овладевать знаниями. Тот факт, что я получил диплом спустя 45 лет после того, как бросил школу, подтверждает, что учиться никогда не поздно. Даже учитывая все то, чего я добился в жизни, получение этого диплома является одной из самых больших моих заслуг. Дополнительно к своей работе в сфере образования, Дэйв стал лидером программы по усыновлению детей. Он пожертвовал миллионы долларов и уделяет большую часть своего времени работе в комитете, занимающемся проблемами приемных детей. Желание Дэйва разбогатеть было основано не на личной наживе или обретении власти, а на том, чтобы помочь другим научиться программировать свой разум на успех и преодолевать проблемы, подобные тем, с которыми пришлось столкнуться и бороться ему самому. Многие богатые люди какое-то время преуспевают, но деньги, которые они получили мошенническим путем, однажды обретают крылья и покидают их. Когда мы обкрадываем другого человека, мы обкрадываем себя, потому что в нас заложена программа недостатка и ограничения, что может проявиться в нашем самочувствии, личной жизни и работе. Когда мы крадем у других, мы обедняем себя и притягиваем к себе всевозможные беды. Люди обкрадывают себя в силу своего невежества, не понимая закона взаимодействия. То, о чем мы думаем, что чувствуем, во что верим, то и создаем. Даже если кто-то сколотил целое состояние, но обманным путем, это нельзя назвать успехом, поскольку не может быть успеха, если нет спокойствия духа. Предположим, что человек имеет 50 миллионов долларов, но у него язва желудка или гипертония или мигрень, артрит, рак, либо что-нибудь еще. Можно ли назвать его преуспевающим человеком? В чем же здесь успех? Вы здесь для того, чтобы прожить свою жизнь достойно. Вы здесь для того, чтобы высвободить заключенное в вас великолепие, чтобы иметь внутреннее чувство умиротворения, равновесия, спокойствия, самообладания и безмятежности. Вы здесь для того, чтобы каждый день выражать больше божественных качеств. Что хорошего могут принести накопленные богатства, если человек не спит по ночам, потому что его мучает страх или чувство вины? Богатство не является препятствием для счастья, спокойствия духа, успеха или чего-либо еще. Человек может иметь миллионы долларов и быть великодушным и щедрым. Многие миллионеры делают добрые дела. Они тратят свои деньги на то, чтобы истребить малярию, построить больницы и так далее. И неисчислимые миллионы возвращаются к ним обратно. Некоторые бедные люди очень завистливы и ревнивы. Они завидуют тем, кто смог преуспеть в жизни, и таким образом обедняют себя, притягивая еще больше недостатка и ограничений. В Лондоне я знал одного человека, который рассказал мне о своих подвигах. Он был профессиональным вором-карманником и скопил огромную сумму денег. У него был летний дом во Франции, а сам он жил в роскошном особняке в Англии. Но вся суть этой истории заключается в том, что он находился в постоянном страхе, как бы до него не добрались детективы со Скотланд-Ярда. Однажды он пригласил меня посмотреть, как в какой-то глухой части Лондона он обучал мальчишек опустошать карманы прохожих. Да, у него было много внутренних расстройств, которые, несомненно, были вызваны его постоянным страхом и глубоко сидящим комплексом вины. Он понимал, что поступает плохо, отравляет разум этих детей. Он знал, что их будущее – это камера лондонской тюрьмы. Но его побуждали к этому непобедимая алчность и жадность. Мальчишки не интересовали его. Его волновали только деньги, которые они ему приносили, сами получая за это лишь ничтожно малый процент. Но глубоко сидящее чувство вины притягивало к этому мужчине всевозможные беды. Впоследствии он добровольно сдался полиции. Ему был вынесен приговор, и он оказался в тюрьме. Отсидев срок, мужчина стал искать помощи у психологов и духовно изменился. Он пошел работать и стал честным, законопослушным гражданином. Он нашел то дело, которое ему по душе. Так он преобразовал свою личность путем обновления собственного разума. Преуспевающие люди любят свою работу и в полной мере выражают свои способности. Успех – это не просто накопление богатств. Преуспевающие люди обладают огромным психологическим и духовным пониманием. Если у вас нет необходимых средств, чтобы делать то, чего вы хотите делать, то вы, разумеется, не достигли успеха. Если вашей семье нужен новый автомобиль, у вас должна быть возможность пойти и купить его. Если ваша дочь хочет поехать в Париж учиться музыке, вы должны иметь возможность отправить ее туда. Вы не добились успеха, если не имеете возможности делать все то, что действительно хотите делать. Если же у вас есть такая возможность, вы действительно богаты. Все, что вам нужно сделать, это осознать, что Бог является источником всех ваших поставок, и ваши потребности удовлетворяются в любой момент времени и в любой точке пространства. Впишите эту истину в свой подсознательный разум, и вы никогда ни в чем не будете нуждаться. Сегодня успех многих выдающихся промышленников зависит от правильного использования их подсознания. Наиболее известные общественные организации практикуют «золотое правило». Это корпорации с доходом в миллиарды долларов. И многие из тех, кто слушает эти слова, точно знают, о ком идет речь. Много лет назад была опубликована статья об одном хорошо известном нефтяном магнате. Он признался, что в молодости был бедняком. Секретом его успеха явилась способность видеть тот или иной проект уже завершенным. Например, в том, что касалось дел, связанных с нефтью, он поступал так. Закрывал глаза и представлял огромную нефтяную индустрию. Видел бегущие по рельсам поезда с цистернами, полными нефти, слышал свистки паровозов и видел дым столбом, валивший из труб. Тем не менее, у этого мужчины не было денег. Он сказал репортеру, что был уверен, где именно есть залежи нефти. А так как он осознавал и чувствовал, что на его молитву будет получен ответ, его подсознание привело все к реализации. Он привел к себе инвесторов, а также инженеров, химиков, физиков, специалистов по нефти, то есть всех, от кого зависело осуществление его мечты. Точно так же, как это происходит, когда вы сажаете в землю семя, идея сначала претерпевает разложение. Но внутри семени есть мудрость, которая притягивает к нему из почвы все необходимые для роста вещества. Когда на поверхность земли выходит росток, он привлекает из атмосферы солнечные лучи, а также самые сложные химические составные, находящиеся за пределами познаний самого мудрого провидца. Если вы ясно представляете цель, то будете обеспечены всем необходимым посредством удивительной силы подсознания. Рассматривая эти три шага к успеху, вы не должны забывать лежащую в основе созидательную силу подсознательного разума. Это та энергия, которая стоит за всеми вашими поступками. Ваша мысль созидательна, а мысль, подкрепленная чувством, становится субъективной верой или убеждением, и по вере вашей дано будет вам. Многие выдающиеся люди Америки, внесшие вклад в ее развитие, когда-то поселились в Нью-Йорке, Бостоне и других городах без единого пенни в кармане. Они не умели даже говорить на языке коренных жителей. Одним из них был человек по имени Амадео Джанини. У него была тележка для фруктов, с которой он продавал карандаши и бакалейные товары, разъезжая от одной двери к другой. Но он учился, осваивал язык. Постепенно Джанини заинтересовался экономикой и начал применять полученные знания, чтобы помочь фермерам своей общины, нуждавшимся в кратковременных займах. Через некоторое время Амадео основал маленький банк, который превратился в самый крупный банк в мире, названный Bank of America. Полагаю, что причиной, по которой многие люди завидовали Амадео, был его успех. А он, попросту говоря, закатал рукава и принялся за работу. Он учился по ночам, перепахал кипу книг, слушал, что говорили учителя, а потом стал делать добрые дела. Амадео давал взаймы деньги многим земледельцам, чтобы они могли сохранить свои фермы, находясь на грани банкротства. Он предлагал свои услуги, и, конечно же, его банк рос и превратился в настоящего финансового гиганта. А ведь Амадео был эмигрантом без единого пенни в кармане, но он имел мечту, видение и веру в то, что сможет превратить ее в реальность. Разве не то же самое произошло с тысячами других людей, среди которых были величайшие ученые и врачи? Подобно великому математику Эйнштейну, они внесли свой вклад в развитие человечества. В каждом из вас есть могучая сила, способная реализовать все ваши желания. Когда вы осознаете это, то обретете уверенность в себе и спокойствие духа. Каким бы ни было поле вашей деятельности, вы должны изучить законы собственного подсознания. Примером современного человека, который знал, чего он хочет, и запрограммировал свой разум на достижение желаемого, является Фред Смит, основатель компании Federal Express. Когда Смит был студентом экономического факультета Уэльского университета, однажды на лекции он услышал, что перевозка грузов по воздуху – дело будущего и со временем станет основным источником доходов для авиалиний. Смит написал сочинение, в котором выразил свое несогласие. Его аргументом было то, что структура пассажирских маршрутов, основных маршрутов авиалиний, не подходит для перевозки грузов. Он отметил, что так как стоимость перевозки не снижалась бы в соответствии с объемом груза, то рентабельность авиаперевозок зависела бы от разработки совершенно новой системы, которая позволила бы доставлять грузы как в большие, так и в малые города и была бы спроектирована для багажа, а не для людей. Преподаватель расценил работу Смита как совершенно абсурдную, нереальную и поставил ему низкую оценку. Концепция Смита заключалась в том, чтобы начинать все грузовые перевозки по воздуху в основном ночью, когда аэропорты еще не перегружены пассажирами. Перевозить предполагалось небольшие, но более ценные грузы, для которых скорость доставки была важнее стоимости перевозки. Весь багаж доставлялся бы в центральный пункт. Смит выбрал свой родной город Мемфис, где с помощью специально разработанной компьютерной программы сортировался бы, распределялся и загружался в самолеты, направляющиеся в конечные пункты назначения. Объединив всю партию грузов для небольших городов, компании получили бы возможность совершать полеты с полной загрузкой в города по всей стране, а со временем и по всему миру. Смит считал, что бизнесмены, занимающиеся внедрением инноваций, заинтересуются его идеей. Но, к великому удивлению, финансовое сообщество проявило крайне мало интереса к его предложению. Однако это не охладило энтузиазм Смита. Он верил в свой проект и, благодаря смелости и непоколебимой убежденности, собрал $91 миллион для финансирования этой новаторской идеи. И тут конкурирующие транспортные агентства поняли, что концепция Смита представляет для них потенциальную угрозу. Основные авиалинии попытались опередить этого нового конкурента, стараясь воздействовать на членов Совета гражданской авиации, чтобы побудить их отказать Смиту в необходимом разрешении. Но команда Смита сумела преодолеть эту проблему. Для самолетов с полезной нагрузкой менее 7,5 тысяч фунтов не требовалось разрешение СГА. Смит пошел дальше и собрал эскадрилью из маленьких реактивных самолетов. Затем он начал конструировать основной терминал в Мемфисе, который стал обслуживать 75 аэропортов. Компания FedEx собирала грузы в аэропортах по всей стране и перевозила их в Мемфис, где их сортировали и немедленно переправляли в другие города. А после разгрузки грузовые машины доставляли багаж к месту назначения. Смит поставил целью доставлять грузы к месту назначения в течение 24 часов с момента их загрузки. И это обязательство почти всегда было выполнено. Несмотря на усилия компании, первые несколько лет она несла финансовые убытки. Потери составляли миллионы долларов. Инвесторы были серьезно озабочены таким положением дел. Но несмотря на потери, в которых инвесторы обвинили Смита и даже поговаривали о том, чтобы снять его с поста директора и взять на себя управление компанией, Смит не утратил веры, его мужество было непоколебимо. Он нанял экспертов и работал с ними днем и ночью, пытаясь решить возникшие проблемы. И в результате доходы FedEx в следующем финансовом году составили 75 миллионов долларов с прибылью 3,5 миллиона. Несмотря на то, что в этот период распространилось использование факсов, что значительно снизило объем перевозимых писем и документов, а также конкуренцию со стороны других компаний, занимающихся воздушными перевозками, Фред Смит продолжал вводить свои новшества. Он самоотверженно работал, все время улучшая свою систему, что позволяло компании FedEx оставаться самым лучшим перевозчиком грузов в данной отрасли. Когда вы знаете, как применять силы своего глубинного разума, и когда вы можете полностью выразить себя и отдать свои таланты людям, тогда вы на верном пути к подлинному успеху. Если вы занимаетесь честным бизнесом, то Бог в силу своей природы за вас, и тогда кто может быть против вас? Поймите, что нет такой силы ни на небе, ни на земле, которая могла бы помешать вашему успеху. Вы преуспеваете, если преуспеваете в своей молитве, во взаимоотношениях с людьми, в избранной вами профессии, в общении со всем божественным. Один киноактер рассказал мне свою историю. Он был простым деревенским мальчишкой, малообразованным, но с детства у него была мечта стать артистом. Когда он косил сено или гнал домой коров, то постоянно представлял, что видит свое имя, написанное большими буквами, на афишах какого-нибудь крупного кинотеатра. Этот человек понятия не имел о законах разума и тем не менее использовал их. «Я годами был верен своей мечте», — рассказывал он, — «и вот однажды убежал из дому. Сначала я брался за незначительные роли, но вот наступил день, когда я увидел свое имя, освещенное иллюминацией, точно так, как представлял это в детстве». Затем он добавил, «Я знаю, что сила постоянного и упорного воображения приводит к успеху». В Библии сказано, «Я поставил тебя отцом, называющим несуществующее как существующее, и невидимое становится видимым». Я уже говорил вам, что прежде чем что-то осуществится, вы должны в это поверить, как уже в свершившийся факт. Вот мальчик, который косит сено. Он представляет, как его имя светится огнями на афише большого кинотеатра. Он проживает эту роль в своем разуме. Данный образ погружается в его подсознание и отпечатывается там. А то, что отпечатывается в подсознании, должно выразиться в виде формы, функции, опыта и события. В этом состоит великий закон разума. 30 лет назад в Нью-Йорке я познакомился с одним молодым фармацевтом, получавшим $40 в неделю плюс комиссионные от продаж. В те времена это была очень хорошая зарплата. Через 25 лет, сказал он мне, я выйду на пенсию и не буду больше работать. Я спросил молодого человека, а почему бы вам не открыть собственную аптеку, уехать отсюда, устроиться где-нибудь в другом месте, расширить свой кругозор? Почему бы не помечтать о том, что вы можете дать своим детям? Может быть, ваш сын захочет стать врачом, а дочь мечтает быть великой пианисткой и, возможно, захочет поехать учиться в Европу. Молодой человек ответил, что у него нет денег. Но все же со временем он начал духовно пробуждаться и понимать, что то, что он считает истинным, может выразиться в реальной жизни. Я объяснил ему, что богатство – это состояние самосознания, состояние разума. Здоровье – тоже состояние разума. У вас столько жизнеспособности, сколько вы себе присваиваете, столько спокойствия, сколько хотите, и столько богатства, сколько вы себе определили в своем подсознании. У вас должен быть ментальный эквивалент всему, что вы хотите иметь. Миллионеры и мультимиллионеры имеют точный эквивалент богатства в своем подсознании. Первым шагом, который я разработал для молодого фармацевта в направлении осуществления его цели, было признание им силы собственного подсознания. Вторым шагом было понимание того, что он может преуспеть, передавая идею богатства в свое подсознание, а оно, так или иначе, реализует его цель. И вот молодой человек начал мысленно представлять картину того, что работает в собственной аптеке. А как вы знаете, воображение – это ключ к успеху. Древние евреи называли воображение мастерской Бога, так как то, что вы рисуете в своем воображении и что чувствуете как истинное, обязательно сбудется. Ментально он расставлял пузырьки с лекарствами, отправлял рецепты клиентам и представлял, как его аптека расширяется и в ней работает уже несколько служащих. Кроме того, он воображал, что у него большой счет в банке. Ментально он работал в этой воображаемой аптеке. Вот вам человек, зарабатывающий $40 в неделю, но при этом конструктивно использующий свой разум. Он играл эту роль увлеченно, как хороший актер. «Верь, что я есть, и я буду». Фармацевт всецело вошел в это состояние. Он жил и действовал так, как будто уже приобрел в собственность аптеку. Результат был очень интересным. Его уволили, и он нашел новое место работы. Вскоре он стал менеджером, а затем главным менеджером. За 4 года он скопил достаточно денег, чтобы сделать первый взнос за собственную аптеку. Он называл ее своей фармацевтической мечтой. Это была, по его словам, в точности такая аптека, какую рисовало его воображение. Молодой человек добился удивительного успеха в избранной им области и был счастлив, потому что занимался любимым делом. Несколько лет назад я читал лекцию группе бизнесменов по теме «Сила воображения и подсознания». В этой лекции я указал на то, что Пол Гетти, когда случились трудности, мудро использовал свое воображение. Его биографы подчеркивали, что он имел обыкновение часами вести спокойные воображаемые беседы. Хорошо известно, что у Гетти была привычка мысленно представлять, что перед ним в кресле сидит один из его друзей и на все его вопросы дает правильные ответы. Иными словами, если Гетти бывал озабочен какой-либо проблемой, он представлял этого друга, подсказывающего ему нужное решение своим обычным голосом, сопровождая слова характерными для него жестами. Гетти делал эту воображаемую сцену как можно более реальной и живой. На моей лекции присутствовал один биржевой маклер. Он попробовал применять метод Гетти, то есть вести воображаемые беседы с одним своим другом, банкиром-мультимиллионером, который имел обыкновение поздравлять его с принятием мудрого решения или здравым суждением и хвалить за покупку нужных акций. Он привык представлять этот воображаемый разговор и в итоге настолько усилил мысленную картину, что она психологически укоренилась в его разуме в форме убеждения. Такого эффекта можно добиться путем постоянного повторения, прокручивания снова и снова этого маленького кинофильма, создаваемого вами самими в собственном разуме. Как вы думаете, будет ли он воспринят вашим подсознанием? Несомненно. Внутренний диалог биржевого маклера и его направленное воображение находились в полном согласии с его целью, которая состояла в том, чтобы делать правильные инвестиции для своих клиентов. А главной целью его жизни было способствовать процветанию клиентов. Этот мужчина использует работу подсознания в собственном бизнесе. Он достиг блестящего успеха в своей сфере деятельности. Я знаю одного молодого человека, который занимается электроникой. Часто ложась спать, он рисует такую воображаемую картину. Я поздравляю его с успехами в работе, в его поездках, в сборе денег для благотворительной организации. Мужчина знает, что пропитывает этими идеями свое подсознание, и он собирает деньги, блестяще сдает экзамены и находится на пути к большим свершениям, потому что понимает законы разума и пути бесконечного интеллекта, которые находятся внутри него. Это не кажется ему ни смешным, ни бессмысленным. Нет, он использует данный метод и видит, что закон разума работает на него. «Бесконечный интеллект ведет и направляет меня в моих занятиях», — говорит он. «Я сдаю все экзамены в божественном порядке, с божественной любовью». И тогда глубинный разум отвечает ему. Иногда он дает ему ответы во время сна в виде интуиции, внутреннего чувства. Ведь и с вами бывало такое. Вы открываете учебник и читаете именно то, о чем вас будут спрашивать на экзамене. Так обычно происходит с людьми, которые умеют использовать свой разум. Как-то один ученик средней школы сказал мне: «Я получаю очень плохие отметки, у меня неважно с памятью, я не знаю, в чем дело». В беседе с ним выяснилось, что единственное, что было не в порядке у этого подростка, так это его умственная позиция. С одной стороны, безразличие ко всему, а с другой – недовольство некоторыми учителями и одноклассниками. Я научил юношу, как использовать подсознание, чтобы преуспеть в учебе. Он начал утверждать определенные истины по нескольку раз в день, в частности, вечером перед сном и утром после пробуждения. Это самое лучшее время для насыщения подсознания. Итак, он говорил: «Я знаю, что мой подсознательный разум является кладовой памяти. Он хранит все, что я читаю в учебниках и слышу от учителей. У меня совершенная память, и бесконечный интеллект постоянно открывает мне все необходимые знания на экзаменах, как письменных, так и устных. Я излучаю на всех моих учителей и одноклассников любовь и доброжелательность. Я искренне желаю им всем успеха». И сейчас этот юноша наслаждается такой свободой, какой не знал никогда раньше. Он учится в техническом колледже и получает только высокие баллы. Он постоянно рисует в своем воображении картину того, как мать и учителя поздравляют его с успехами в учебе. Когда вы покупаете и продаете, не забывайте, что ваш сознательный разум является как бы стартером, а подсознание – двигателем. Вы должны запустить двигатель, чтобы он мог выполнять свою работу. Сознательный разум – это динамо-машина, которая приводит в действие силу подсознания. Первым шагом в деле передачи вашего осознанного желания, идеи или образа в глубинный разум будет умение расслабиться, отключить внимание и успокоиться. Такая спокойная и умиротворенная позиция разума будет препятствовать вмешательству посторонних мыслей и ложных идей при ментальном впитывании желаемого образа. Более того, при спокойной, пассивной и рецептивной позиции разума усилие уменьшается до минимума. Второй шаг. Начинайте воображать реальность своего желания. Например, вы хотите купить дом. Войдя в расслабленное состояние разума, утверждайте следующее: «Бесконечный интеллект моего подсознания знает все. Он открывает мне идеальный дом, находящийся в живописном месте, где есть зелень и чистый воздух. Дом, который отвечает всем моим требованиям и как раз мне по карману. Сейчас я передаю свой запрос в подсознание и уверен, что оно даст мне ответ. Я направляю свою просьбу с абсолютной верой и убежденностью, так же, как крестьянин бросает семена в землю, всецело доверяясь законам природы. Ответ на вашу молитву может прийти в виде попавшегося вам на глаза объявления в газете или сообщения друга, или интуиция направит вас прямо к нужному дому, и он окажется как раз таким, какой вы ищете. Есть множество путей, которыми может прийти ответ на вашу молитву. Главное – знать, что ответ есть, нужно только довериться действию глубинного разума. Однако следите за тем, чтобы не отрицать то, что вы утверждаете, иначе это будет самообман. Это все равно, что нажимать кнопки лифта то вверх, то вниз, вы не будете двигаться ни вверх, ни вниз. Возможно, вы хотите продать дом или любой другой объект недвижимости. Во время частной консультации, которую я давал специалистам по недвижимости, я рассказал о том, как много лет назад продавал собственный дом. Многие из этих людей применили данный метод и получили удивительные и быстрые результаты. На садовом участке перед домом я выставил табличку с надписью «Продается». На следующий день, перед тем, как уснуть, я сказал себе: «Предположим, ты продал свой дом. Что бы ты сделал?» И ответил: «О, я вытащил бы эту табличку и забросил ее в гараж». В своем воображении я упорно рисовал эту табличку, видел, как выдергиваю ее из земли, взваливаю на плечо, иду в гараж, бросаю на пол и, посмеиваясь, говорю: «Ну, подружка, ты мне больше не нужна». И я испытывал приятное чувство внутреннего удовлетворения, осознавая, что дело завершено. На следующий день явился покупатель, дал мне задаток $1000 и сказал: «Уберите табличку, мы хотим немедленно вселиться, меня устроит любая цена». Я тут же выдернул табличку и отнес ее в гараж. Так внешнее действие согласовалось с внутренним. В этом нет ничего нового, как внутри, так и снаружи, как вверху, так и внизу, как на небе, имеется в виду ваш разум, так и на земле, как в вашем теле, так и в вашем окружении. Все это великие законы глубинного разума, внешние зеркала и внутренние, Внешнее действие следует за внутренним. Скажите себе и твердо имейте в виду именно это. Сегодняшний день – Божий день. Я выбираю счастье, успех, процветание и спокойствие духа. Сегодня я получаю божественное руководство в течение всего дня, и что бы я ни делал, успех будет сопутствовать мне. А как только мое внимание будет отвлекаться от мысли об успехе, мире, процветании и добре, я немедленно верну их обратно, размышляя о Боге и Его любви, зная, что Он печется обо мне. Днем и ночью я продвигаюсь вперед, процветаю духовно, интеллектуально, ментально, в социальном и финансовом отношении. Нет конца моему росту. Бог любит меня и заботится обо мне. Вкратце. Есть три шага к успеху. Первый состоит в том, чтобы выяснить, что именно вы любите делать, а затем начать это делать. Второй шаг к успеху – специализироваться на конкретной сфере деятельности и постараться узнать о ней больше, чем знает кто-либо другой. Третий шаг – самый важный из всех. Вы должны быть уверены в том, что дело, которым вы хотите заниматься, будет способствовать не только вашему личному успеху. Ваше желание не должно быть эгоистичным, оно должно приносить пользу человечеству. Рассматривая эти три шага к успеху, не забывайте об основополагающем двигателе созидательных сил вашего подсознания. За всеми шагами в любом плане, связанном с успехом, стоит энергия. Ваша мысль созидательна. Мысль, подкрепленная чувством, становится субъективной верой или убеждением, а по вере вашей дано будет вам. Если вы знаете, как применять силы глубинного разума, если в полной мере выражаете свои способности и отдаете таланты другим, вы на верном пути к подлинному успеху. Когда вы продаете или покупаете, помните, что ваше сознание является как бы стартером, а подсознание – двигателем. Чтобы двигатель начал работать, его нужно запустить. Сознательный разум – это динамо-машина, которая приводит в действие ваше подсознание.